Кирилл Королев. Мифы древнего Китая. Таинственные существа загадочной земли. Читает Илья Алехин. Предисловие. Дракон, не ведающий сна. Эпиграф. О небо! Ты всех истин бескорыстней. Ты видишь все, что скрыто в нашей мгле. Ты помогаешь тем, кто в этой жизни достойно существует на земле. Цуй Юань. Вопросы небу. Перевод Аделины Адалес. Наша книга ни в коей мере не претендует на то, чтобы считаться полным сводом китайских мифов, хотя бы и в пересказе. Тем более, что, учитывая протяженность китайской культурно-мифологической традиции, многочисленные исторические, политические и религиозные наслоения и разнообразие народных традиций в самом Китае, составление такого свода представляется вряд ли возможным. Это попытка систематизировать, насколько подобное возможно, чрезвычайно разрозненные сведения о китайской мифологии, прежде всего о ее архаическом периоде, чтобы у читателя сложилась цельная, опять-таки насколько возможно, картина этой мифологической традиции, отразившей мировоззрение самого многочисленного народа на планете и во многом продолжающий существовать по сей день. В древнекитайском трактате Джуанцзы говорится, что лодка, спрятанная в бухте, и холм, укрытый в озере, будут в сохранности, но только до полуночи, потому что в полночь силач унесет то и другое на спине, а невежда ничего не заметит. Мораль проста. Куда ни прячь большое или малое, оно все равно исчезнет. Но если спрятать Поднебесную в Поднебесной, ей некуда будет исчезнуть. Таков общий закон для всех вещей. Перевод Любовь Позднеева. Китай на протяжении тысячелетий успешно выполнял этот завет своего великого философа. Страна замыкалась в себе и на себя, оставаясь загадкой для остального мира. Европейцы воспринимали Китай наряду с Индией и позднее Японией как страну экзотических диковинок. Непривычным и непонятным казалось все, от языка и веры до придворного этикета и правил поведения в обществе. Так первый европеец в Китае Марко Поло писал, поражаясь варварским нравам китайцев. Эти народы – идолопоклонники, а что до их богов, то у каждого высоко на стене его комнаты прибита табличка, на которой написано имя, обозначающее Всевышнего Небесного Бога. Ей они каждый день поклоняются с кадилом Фимиама следующим образом. Поднимают руки вверх и трижды скрежещут зубами, чтобы Бог дал им хороший ум и здоровье, а другого они у него не просят. В книге «О разнообразии мира», составленной Марко Поло, говорится: «Ниже на полу стоит изображение. Это бог земных вещей, рождающихся по всей земле. Ему они предают жену и детей и поклоняются ему таким же образом с кадилом, скрежеща зубами, и поднимают руки. У него просят благоприятной погоды, земных плодов, сыновей и подобных благ. Душу они считают бессмертной в том смысле, что тотчас после смерти человека она переходит в другое тело. Смотря по тому, жил ли человек хорошо или дурно, душа переходит от хорошего к лучшему или от дурного к худшему. Если это был бедный человек и вел себя при жизни хорошо и скромно, то он после смерти возродится от дворянки и сам будет дворянином. Потом он родится от государыни и будет государем. Поднимаясь все выше и выше, он, наконец, доходит до Бога. Если же он вел себя дурно, то он, если был сыном дворянина, возрождается как сын крестьянина, потом возрождается собакой и спускается к все более презренной жизни. Они говорят цветистым языком, приветствуют друг друга вежливо, с веселым и радостным видом, держат себя с достоинством и едят очень чисто. Отцу и матери оказывают большой почет. Если же случится, что какой-нибудь сын оскорбит родителей или не поможет им в случае нужды, то есть особенное присутственное место, у которого нет другого дела, как наказывать неблагодарных сыновей, оказавшихся виновными в каком-нибудь неблагодарном поступке по отношению к родителям. Перевод Ивана Минаева. Разумеется, китайская самоизоляция существенно отличалась, к примеру, от великой изоляции Японии. В конце концов, Япония – цепочка островов, до которой еще нужно доплыть, а Китай с его протяженной сухопутной границей, даже несмотря на строительство Великой Китайской стены, физически не мог отгородиться от иноземного влияния, благодаря которому, в частности, в Поднебесную проник буддизм. Тем не менее, страна многие века оставалась закрытой, и именно поэтому сумела сохранить самобытность до наших дней, вопреки глобальным цивилизационным процессам последних столетий. Сегодня, как и несколько веков назад, когда знания европейцев о Китае ограничивались сведениями Марко Поло и сообщениями отцов и иезуитов, первые миссии которых появились в Поднебесной в XVI веке, само слово «Китай» будоражит воображение, олицетворяя собой Восток, загадочный, таинственный и по-прежнему непостижимый. Китай – совершенно особая страна и культура в человеческой истории. Верность традиции проявляется в Китае во всем, в том числе и в мифологии, которая, понимаемая достаточно широко, до сих пор определяет китайский взгляд на мир. Китайская мифология позволяет человеку вновь и вновь возвращаться к истокам человечности в себе, ибо она ориентирована на технику сердца. В этом и состоит секрет ее поразительного долголетия.